Тем не менее, ему следовало действовать очень аккуратно и медленно сгибать локоть, чтобы не порвать одежду. Я представил себе, как он стоит в темноте, прижавшись левой щекой к холодному стеклу и, тяжело дыша, шарит внутри рукой. Мы припарковались у входа в магазин. Вышли из машины и с минуту изучали витрину. Там было выложено множество разных предметов. Однако тот, кто разместил их там, не собирался в скором времени переезжать на Пятую авеню. Возможно, он даже не видел ее знаменитых праздничных витрин. Здесь не пытались привлечь покупателей при помощи рекламных трюков. Все аккуратно лежало на полочках, снабженное одинаковыми бирками с ценой. Казалось, витрина говорила: «Вот что у нас имеется. Если есть желание, заходите и покупайте». Однако складывалось впечатление, что товар здесь предлагался качественный. Были и некоторые необычные вещи. Я даже не знал, для чего они предназначены. В инструментах я разбирался не слишком хорошо, практически не пользовался ими, за исключением ножей. Но не сомневался, что свои товары владельцы магазина выбирали тщательно. Мы вошли. Над дверью висел колокольчик, который сразу же зазвенел. Внутри все было таким же аккуратным и хорошо организованным, как и на витрине. Товары тщательно разложены на полках и прилавках. Пол из широких досок. Я уловил слабый запах машинного масла. Царила тишина. Никаких покупателей. За прилавком стоял мужчина лет 60 или даже 70 и смотрел на нас. Звонок предупредил его о нашем приходе. Хозяин магазинчика был среднего роста, худощавый и слегка сутулый. Он носил круглые очки и вязаный шерстяной жакет, которые придавали ему умный вид, и возникало ощущение, что он никогда не держал в руках инструментов более крупных, чем отвертка. При взгляде на него создавалось впечатление, что продавать инструменты лишь немногим хуже, чем читать курс в университете об их конструкции, истории и развитии. «Чем я могу вам помочь?» — спросил хозяин. «Мы пришли из-за украденного ломика», — сказал я. «Или Фомки, если вам так больше нравится». Он кивнул. «Ломик». «Фомка» звучит как-то неуклюже. «Ладно». «Мы пришли из-за украденного ломика», — сказал я. Он улыбнулся. «Вы представляете армию. У нас что, введено военное положение?» «Мы ведем параллельное расследование», — объяснила Саммер. «Вы из военной полиции?» «Да», — ответила Саммер и назвала наши имена и звания. Хозяин назвал свое имя, которая соответствовала надписи у входа. «Нам нужны сведения о рынке ломиков», — сказал я. На его лице появилось выражение вежливого интереса. «Так реагирует научный эксперт, когда ты задаешь ему вопросы об отпечатках пальцев, а не о ДНК. У меня сложилось впечатление, что в производстве ломиков уже давно не происходило ничего нового». «С чего мне начать?» — спросил он. «Сколько видов ломиков существует?» «Дюжины», — ответил он. «Есть по меньшей мере 6 производителей, с которыми я имею дело лично, и множество других, чья деятельность меня не интересует». Я посмотрел по сторонам. «Потому что вы продаете только качественный товар». «Совершенно верно», — подтвердил он. «Я не могу конкурировать с большими магазинами лишь по цене, а потому должен предлагать все самого лучшего качества, в том числе и обслуживание». «И вы нашли свою нишу», — сказал я. Хозяин снова кивнул. «Дешевые ломики поставляет Китай», — сказал он. массовое производство, чугун, низкосортная кованая сталь. Это меня не интересует. Так что же вы продаете? Я импортирую небольшое количество титановых ломиков из Европы, ответил он. Они очень дорогие и невероятно прочные. И что самое важное, легкие. Их производят для полиции и пожарников, или для подводных работ, где возможна коррозия, и для всех, кто нуждается в небольшом, прочном и надежном инструменте. Однако украли другой ломик. Старик покачал головой. Титановыми ломиками интересуются только специалисты. Для остальных я предлагаю товар попроще. Что вы можете о нем рассказать? «У нас маленький магазин», — сказал он. «Я должен очень тщательно отбирать товар. В некотором смысле это непросто, но, с другой стороны, доставляет мне удовольствие, поскольку я обладаю свободой выбора. Я сам принимаю решение. Вот почему для ломика я выбираю сталь с высоким содержанием углерода и хрома. Затем возникает вопрос о том, должна ли сталь быть отпущенной один раз или дважды? Честно говоря, я всегда предпочитаю двойной вариант для прочности. И мне хотелось бы, чтобы зубцы были плоскими для удобства и в то же время обладали повышенной прочностью для надежности. Ведь в некоторых ситуациях речь идет о безопасности для жизни. Представьте себе человека на стропильной балке, у которого обламывается зубец. Этот человек просто упадет. «Да, пожалуй», — согласился я. «Значит, нужна сталь соответствующего сорта, дважды отпущенная, и нужны прочные зубцы. Что же вы выбираете?» «Ну, что касается данного инструмента, я иду на компромисс. Мой основной производитель не делает ломики короче, чем 18 дюймов. Но мне, разумеется, нужны также ломики длиной в 12 дюймов». Вероятно, он прочел на моем лице, что я ничего не понимаю, потому что пояснил. «Для гвоздей с большой шляпкой и балок. Если вы работаете внутри пространства в 16 дюймов, вам не удастся воспользоваться ломиком длиной в 18, верно?» «Конечно», — ответил я. «Поэтому я беру 12-дюймовые ломики у другого производителя, хотя сталь там отпущена только один раз. Однако с точки зрения твердости вполне допустимо. Когда рычаг составляет всего 12 дюймов, нагрузка существенно уменьшается». «Ясное дело», — сказал я. «Кроме упомянутого ломика и фирменных титановых, я делаю ломики на заказ в одной очень старой компании в Питтсбурге, которая называется Fortis. Они производят для меня две модели — 18-дюймовые и 3-футовые. У обеих моделей диаметр поперечного сечения 3/4 дюйма. Высокое содержание углерода в дважды отпущенной стали, зубцы особой твердости и высококачественная краска». «Именно такой 3-футовый ломик у вас украли», — подхватил я. Он посмотрел на меня так, словно я был ясновидящим. «Детектив Кларк показал мне образец украденного ломика», — объяснил я. «Понятно», — сказал он. «Скажите, насколько редким является ломик фирмы Fortis длиной в 3 фута?» На лице хозяина появилась гримаса разочарования. «Я продаю один такой ломик в год», — сказал он. «Два, если очень повезет. Они дорогие, а в последнее время людей все меньше интересует качество. Я бы сказал, не следует метать бисер перед свиньями». «И в других местах такая же ситуация», — «В других местах?» — переспросил он. «В других магазинах вашего региона. Там такая же ситуация с ломиками Фортис». «Прошу прощения», — сказал он. «Возможно, я выразился недостаточно ясно. Эти ломики делают для меня, по моим собственным чертежам. Это мой личный заказ». Я изумленно посмотрел на него. «Иными словами, такой ломик можно купить только в вашем магазине?» Он кивнул. «Таковы преимущества независимости». «То есть это эксклюзивная вещь?» «Они уникальны», — подтвердил хозяин. «Когда вы в последний раз продали такой ломик?» «Около 9 месяцев назад». «Скажите, со временем краска сходит?» «Я понимаю, о чем вы спрашиваете», — сказал старик. «Ответ на ваш вопрос — да, конечно. Так что если вы нашли ломик, который выглядит как новый, значит, это и есть тот, что украли перед Новым годом». Идя по стопам детектива Кларка, мы позаимствовали еще один ломик. Он был смазан машинным маслом и обернут в бумагу. Мы положили его, как трофей, на заднее сиденье «Шевроле». Потом мы поехали в машине. Сэндвичи купили в кафе, расположенном в сотне ярдов к северу от магазина. «Какие 3 новых факта у нас появились?» — спросил я. «Первый. Миссис Крамер и Карбон убиты одним и тем же орудием. Второй. Мы сойдем с ума, пытаясь связать 2 этих убийства между собой. И третий. Я не знаю». «Третий состоит в том, что преступник очень хорошо знал Спэривилл. Вы сумели бы найти этот магазин в темноте и в спешке, если бы впервые попали в город?» Мы посмотрели вперед через ветровое стекло. Вход в переулок было трудно разглядеть, хотя мы и знали, что он находится именно там. К тому же сейчас было светло. Саммер закрыла глаза. «Нужно сосредоточиться на орудии», — сказала она. «Забыть обо всем остальном, представить его себе. Ломик, сделанный на заказ. Уникальная вещь. Его вынесли из переулка, который находится перед нами. Потом он оказался в Гринвелле в 2 часа ночи 1 января. А затем в Форт-Берде в 9 вечера 4 января. Ломик проделал путешествие. Мы знаем, где оно началось, и нам известно, где закончилось. Однако мы не представляем себе, что происходило в середине. Тем не менее, в процессе ломик побывал в одном месте. Он прошел через главные ворота Форт-Берда. Мы не выяснили, когда, но мы не сомневаемся, что он через них проходил». Она открыла глаза. «Мы должны вернуться туда и снова посмотреть журнал. Он мог вернуться не ранее 6 часов утра 1 января, поскольку Форт-Берд находится в 4 часах езды от Гринвелли, а самое позднее время прохода через ворота базы — 8 вечера 4 января. Этот промежуток охватывает 86 часов. Нам нужно проверить всех, кто возвращался на базу за это время. Мы точно знаем, что он побывал на базе, и у нас нет сомнений, что он не сам туда попал». Я ничего не ответил. «Мне очень жаль», — сказала Саммер. «В списке будет много имен». Мне уже больше не казалось, что я прогуливаю школу. Мы вернулись на шоссе и направились на восток в поисках автострады I-95. Свернув на нее, мы помчались на юг, в сторону Берда, обратно к Уилларду и телефону и к рассерженным ребятам из Дельты. Перед въездом на территорию Северной Каролины Нас накрыла серая туча. Небо потемнело, и Саммер включила фары. Мы миновали здание полицейского участка, потом то место, где нашли портфель Крамера, и еще через одну милю площадку для отдыха. Затем мы оказались возле развязки, рядом с которой находился мотель Крамера. Вскоре и он остался у нас за спиной, и мы проехали последние 30 миль, отделявшие нас от Форт-Берда. Часовой записал в журнал, что мы вернулись в 19:30. Я попросил скопировать для нас всю информацию в журнале, начиная с 6:00 1 января и до 20:00 4 января, и немедленно доставить копию этого 86-часового кусочка жизни в мой кабинет. В моем кабинете было очень тихо. Утренняя свистопляска давно закончилась. На пост заступила сержант, у которой был маленький ребенок. Она выглядела усталой. Я сообразил, что она мало спит. Всю ночь ей приходится работать, а днем она занята с ребенком. Тяжелая жизнь. Она заварила кофе. Наверное, нуждалась в нем не меньше меня. Возможно, даже больше. «Ребята из Дельты проявляют беспокойство», — сказала она. «Они знают, что вы арестовали болгарина». «Я его не арестовывал. Просто задал несколько вопросов». «Они не пожелали заметить разницу. Эти типы несколько раз заходили сюда и спрашивали, где вас найти». «Они были вооружены?» «Этим парням не требуется оружие. Им следовало бы запретить покидать собственную территорию, и вы это можете сделать. Вы ведь исполняете обязанности командира военной полиции». Я покачал головой. «Что-нибудь еще?» «Вам нужно позвонить полковнику Уилларду до полуночи. В противном случае он будет считать, что вы находитесь в самовольной отлучке. Он сказал, что подаст рапорт». Я кивнул. Это был очевидный следующий ход Уилларда. Обвинение в самовольной отлучке не будет иметь отрицательных последствий для Уилларда как моего командира. Виноват всегда тот, кто сбежал из части. «Что-нибудь еще?» — повторил я свой вопрос. «Санчес хочет 10-16, — сказала она, — с Форт Джексоном. Кроме того, звонил ваш брат». «Он оставил сообщение?» — спросил я. «Нет». «Понятно», — сказал я. Я подошел к своему столу, взял телефон. Саммер сразу направилась к карте, коснулась пальцами булавок, провела линию от Вашингтона до Спиривилла, от Спиривилла до Гринвелли, от Гринвелли до Форт-Берда. Я набрал номер Джо. Он ответил после второго гудка. «Я звонил маме», — сказал он. «Она пока держится». «Она сказала, скоро, Джо. Но из этого не следует, что мы должны нести постоянное дежурство». «Это произойдет быстрее, чем мы думаем, и быстрее, чем мы хотим». «Как она?» «Не лучшим образом». «Ты в порядке?» «У меня все неплохо», — ответил Джо. «А ты?» «Для меня это не самый лучший год». «Теперь твоя очередь звонить ей», — сказал он. «Я позвоню», — пообещал я, — «через несколько дней». «Позвони завтра», — велел он. Он повесил трубку, и я с минуту сидел молча. Потом вновь поднял трубку и попросил сержанта соединить меня с Санчесом из Форт-Джексона. Я держал в руке трубку и ждал. Саммер внимательно смотрела на меня. «Постоянное дежурство?» — спросила она. «Она ждет, когда ей снимут гипс», — сказал я. Ей это не нравится. Саммер еще несколько мгновений смотрела на меня, а потом вернулась к карте. Я включил громкую связь и положил трубку на стол. Раздался щелчок, и я услышал голос Санчеса. «Я тут донимал полицейских из Колумбии относительно машины Брубейкера», — сказал он. «Они до сих пор ее не нашли?» — спросил я. «Нет», — ответил Санчес, — «и даже не пытаются. Я никак не мог этого понять, поэтому я не отставал от них. И?» «И они кинули мне еще один кусок». «Какой?» «Брубейкер убит не в Колумбии», — сказал он. «Его привезли туда и бросили».